Беседа пятая. Об аистах, капусте и первородном грехе. Этология полового поведения для внуков и их бабушек. Корни современной цивилизации уходят в древние Египет, Индию, Грецию и Рим. В этих цивилизациях дети играли нагишом в городах, украшенных статуями обнаженных богов и героев. Они жили среди эротических фресок и барельефов, смотрели пляски голых танцовщиц и соревнования обнаженных атлетов. И родители не боялись за их нравственность. Более того, считали своим долгом передавать им науку любви. Были ли они правы? Или правы молодые религии, христианство и мусульманство, запретившие не только саму наготу и ее изображение, но и передачу от поколения к поколению информации о брачных отношениях, на все вопросы детей отвечая «вырастешь, узнаешь». И права ли сегодняшняя цивилизация, возвращающаяся к древним свободам? Это давний спор, и он скоро не кончится. Каждый стоит на своем. И спор партии «Вышли мы все из капусты» и партии прилежных читателей Апулея, Дафниса и Хлои и Кама-сутры, конечно, должен идти среди взрослых. Но в последние годы наша страна, в которой преобладают пуританские взгляды, оказалась в новой ситуации. Через кордоны прорвался поток изображающих сексуальную жизнь видеофильмов, и одними из их потребителей стали дети. Причем рассчитанные на детей образовательные фильмы об отношениях между полами не пришли к нам, зато полно тех, которые в иных странах относятся к порнографии. Половая жизнь взрослых не просто открылась детям, но предстала в непонятном, запутанном, нелепом и искаженном виде. Академические дискуссии о том, что и когда следует говорить ребенку, отходят на задний план. Главное сейчас – объяснить юным зрителям, почему человек ведет себя так, как он себя ведет, а не как хотелось бы, чтобы он себя вел. Объяснить на научной основе. Готовы ли к этому педагоги, психологи и сексологи? Судя по первым появившимся статьям, нет. Одни по-прежнему твердят, что король не голый, другие признают, что король голый, но это не наш король, а третий заявляет, что пока говорить что-либо рано, нужно собрать все науки, открыть нечто вроде Академии выеденного яйца, Институт человека, и начать скопом выедать это яйцо заново, но с другого конца. О загадочных причинах полового поведения людей больше всего могли бы сказать этологи, но их долгое время просили помолчать.